Глава 26. Доброе дерево. Море шумело за дюнами, сосны шелестели в вечернем небе. Уютно потрескивал костер. Кая сидела неподалеку и строила башенку из плоской морской гальки. Она осторожно ставила один камень на другой, пока верхние камни не начали покачиваться. Тогда Кая брала малый сейт, тот самый, принесенный для куммы из материнской пещеры, и ставила на самый верх. Башня тут же разваливалась. «Старайся, меньшой братец», — строго говорила Кая, опять начиная ставить камень на камень. Малый сейт был упрям, но Кая брала упорством. Десятки раз рушилась каменная башенка, пока малый сейт не уразумел, что от него требуется. И вот, наконец, когда в очередной раз башня рассыпалась кучкой гальки, сизый камушек остался висеть в воздухе. «Ну, наконец-то!» — воскликнула Кая. «Непроста наука полета, да, маленький сейт?» Сизый камушек, словно из вредности, со стуком упал на землю. «Нет уж, дружок!» — Кая принялась снова складывать гальку. «На миг зависнуть в воздухе — не то, что предначертано урожденному сейду. Твой отец Кумма способен подняться в воздух и улететь на тысячи поприщ. Бери с него пример, малявка». Поблизости на сосне раздалось хихиканье. Мара уже устроилась была спать на толстой ветке, но уроки, устроенные Каей для малого сейда, привлекли ее внимание. «Вот гляжу, как ты возишься с этим окатышем, и думаю», — спархивая вниз, произнесла Тунья. «Все мы ведь зачем-то нужны богам, даже те, кто никуда не ладится. Бывало, плетешь ровное, красивое гнездо, а потом какой-нибудь вредный корешок все портит. Слишком короткий, слишком тугой. Кто знает, на что он сгодится». «К чему клонишь, сестрица?» — зевая спросила Кая. «Непослушный корешок не станет частью гнезда, но, может, он рос для другого? Ты понимаешь, что он не такой, как все. И вот сидишь, вертишь его в когтях и думаешь, куда бы приспособить. Вот так же и боги смотрят на нас с тобой, гадая, на что годны два корявых без прочее». Рассуждение Тунии прервал радостный возглас Каи. «Молодец, младший братец. Скоро в облака взмоешь. Ну, хватит на сегодня. Устал, поди». Юная Гейда сунула малый сейт в поясную сумму, повернулась к Маре и сказала: «Сестрица, мне уже вторую ночь подряд снится сон». Худая женщина с длинными седыми волосами в светлом платье стоит среди ночного бора. Она кажется изможденной, больной. Она что-то мне протягивает, что-то на ладони. А когда я хочу рассмотреть, то просыпаюсь. «Дважды говоришь?» — с подозрением спросила Мара. «Это неспроста. Когда сон повторяется, значит, тебя кто-то зовет. Не ходи за той женщиной, если она приснится тебе в третий раз, и ничего у нее не бери». «Да я не беру, просто... Ну, не знаю, мне жалко ее. Она выглядит такой усталой, такой печальной». «Я тебе расскажу, кто еще выглядит очень несчастным и жалким, когда плачет зимней ночью за порогом, выманивая тебя наружу». Кая покачала головой. «Нет, тут другое. Ее ведь никуда не манили. Ей как будто что-то хотели доверить, что-то сказать». Их странствие вдоль берега Змеево моря на юг длилось уже много дней. Так много, что и местность начала меняться. Горы Похьелы остались далеко позади, зато леса становились все выше и мощнее. «Небось, не видела такой большой березы», — насмешничала Мара, глядя, как Кая разглядывает корявое деревце ростом немногим выше ее самой. Березка уже не стлалась по земле, вцепляясь в камни, а пыталась гордо выпрямиться, покачиваясь на ветру. «Видала и побольше», — фыркнула Кая. «Вместе с Сихиртя я обошла весь север. Бывают такие березы, что и сосну перерастут». На другой день после ночевки в дюнах Кая внезапно наткнулась на стойбище. Оно располагалось в некотором отдалении от берега, скрытое от моря невысокой горой в щетине густого сосняка. Весь лес тут рос наклонно, будто пытаясь уклониться от жестоких морских ветров. Снега под ногами уже вовсе не было, то ли ветер сдул, то ли сам растаял. Ведь совсем рядом лежали уже теплые южные края. Едва Кая перевалила через макушку сосновой горы, как издалека запахло дымом костров. Послышался лай собак. Внизу среди рыжих стволов виднелись серые зимние вежи. Они были очень похожи на жилища Саами, которые всегда по-доброму относились к Сихирте, считая их своей дальней родней. Верно. Помнится, Кумма рассказывал, по южной границе Похьелы кочуют саамские племена. «Это лесные саами», — подтвердила Мара. «Словени их лешей лопью зовут. Хочешь пойти к ним?» «Хочу», — кивнула Кая. Сердце колотилось от радости, от волнения и немного от страха. Все же она так давно не видела людей, кроме рода Куммы. «Не прогнали бы чужачку», — подумала она, вспоминая прошлые странствия. «Ну, ступай, коль по родичам соскучилась», — с сомнением произнесла Тунья. «Только лыжи, скарб и санки оставь здесь, я посторожу». «Зачем?» — удивилась Кая. «А с пустыми руками, если что, убегать легче». Кая последовала совету. Взяла только самое дорогое — короб с короной, с которым не расставалась, да колыбельку птенца. В самом деле, как встретят, поди знай. Однако лесные сами даже не удивились ее приходу. Смотрели спокойно, невраждебно, с умеренным любопытством. Как будто самое обычное дело — появление одинокой путницы из лесу, да еще с ребенком на закорках. «Племя сытое, зажиточное», — думала Кая, шагая между высокими добротными вежами. «Чем живут? Охота, рыбалка? Оленей не видать?» «Верно, рядом богатая сёмужная река. Вон какие тут все румяные да крепкие». Одинокая старуха, понимающе взглянув на птенца, спящего в кузовке, предложила заночевать у нее в веже. Кая колебалась, невольно вспоминая гостеприимство проклятых. Но уж так хотелось заночевать в тепле, под крышей. Не в шалаше из лапника или вовсе у опрокинутых санок, нахлобучив на лицо куколь-совика и затянув покрепче рукава, чтобы в них не задувало снег. На шее у старой хозяйки висел необычный оберег в виде сосновой шишки. Такими же шишками, но поменьше, были обшиты подол и рукава. Устроив и сытно накормив Каю, старуха принялась расспрашивать, что гостья приготовила на обмен. «На обмен?» «Да. Чем собираешься отплачивать за исцеление?» «Исцеление?» Кая наконец сообразила, о чем толкует бабка. Вспомнилась, как в ее детстве Сихирте ходили к сурянам на торг, выменивая за беличьи куньи шкуры еду, топоры и всякое добро. Похоже, здешнее становище тоже держало торжок. Только предлагало не холсты и железные ножи, а зелья, лекарства. «Ты не печалься, мать», — добродушно сказала хозяйка, заметив, как гостья покосилась на короб. «Мы тебя не оберем. Мы меру знаем. К нам со всех земель идут за помощью. Что с детем-то?» «С детем?» «Немочь, спрашиваю, какую под корни древа несешь?» Слегка раздражаясь непонятливостью молодой жонки, повторила старуха. «Ты, главное, в сердце страх не питай, коли уж добралась. Наша древушка от всякой беды спасает». «Вот она медне тоже, мать, приходила. Карелка. Сынок у нее уж по пятой весне, а на ногах не стоит. Поставишь — сразу падает. Представь, на санках примчали в этакую даль. Отнесли к древушку нашему, в кольцо протянули. Тут мальчонка и встал». Кая сперва хлопала глазами. Однако благодаря бабкиной словоохотливости скоро начала понимать. На ближней горе, что укрывало селение от студеных морских ветров, росла диковинная сосна. Неведомо какие силы завернули ее ствол петлей. «Наше племя сразу заподозрило, что сосна непростая», — рассказывала старуха. «Уж не знаю, кто первым догадался, что больного можно просунуть в ту петлю. Но скоро оказалось, кого сквозь древушка проденут, тот все болезни ему и оставляет. С тех пор наше племя не кочует. Так тут и поселилось, к древушку поближе. Приглядываем, чтобы дурным делом кто-нибудь не срубил. Оно уж не первое поколение хранит наш род, наши горести себе забирает. Тут вообще место благословенное, мать. Здешний берег зовется место хорошей погоды. Хвала древушку. Дети-внуки хвори не знают, старики два века живут. У меня вон суставы поскрипывать начали. Так я пролезла сквозь древушка и как рукой хоть пляши». Старуха засмеялась, показывая целые крепкие зубы. «Весело на свете жить, когда ничего не болит». «А где это ваше волшебное дерево?» — спросила Кая. Бабка тут же посуровила. «Просто так Кае его не покажут. Это своих древушка лечит даром, а чужаков — за плату. И стоить это будет». Она назвала цену. Кая кивала, не понимая, много это или мало. У нее все равно ничего не было. «Так что решай. Коли согласна с ценой, завтра с утра и пойдем». Старуха зевнула, ложась спать. «Отец мой, шаман Охты, никогда не запрашивал награду за помощь», — подумала Кая. «Лишь принимал то, чем люди сами одаривались. Да и те саами, с которыми я встречалась прежде, не бывали такими жадными». Кае представилась худая, бледная женщина из ее снов. И сытое благополучие племени показалось ей еще более подозрительным. Ночью Кае снова приснилась изможденная беловолосая женщина. Стояла у входа в вежу, смотрела грустно. «Заманивает», — вспомнились Кае слова Мары. Подумав так, она все равно вылезла из вежи, закинула за плечи короб с короной, взяла в руки колыбель со спящим птенцом и пошла вслед за женщиной, прочь от селения, на гору в сосновый лес. В предрассветном призрачном сумраке Кая увидела сосну, растущую посреди поляны. Нижние ветви гнулись под тяжестью пестрых лент и лоскутов. Ствол сосны был изогнут петлей размером со вход в вежу. Видно было, что дерево посещает множество людей. Кора стерта до блеска, вокруг все вытоптано, ни травинки. «И шишек на земле нет», — невольно отметила Кая. Женщина остановилась перед петлей и приглашающе повела рукой. «Это ты!» — догадалась Кая. «Ты звала меня!» Женщина наклонилась, вошла в древесную петлю и исчезла. Кая прижала к груди птенца и без колебаний полезла за ней. Изогнутый ствол не просто так напоминал вход. Кая действительно оказалась в жилище. С виду это была обычная саамская вежа, только огонь в очаге больше походил на трепещущую молодую листву. Седовласая пригласила ее сесть к очагу. Отсветы зеленоватого пламени делали ее похожей на лесного духа, кем она в сущности и была. А еще Кая заметила, что лицо-то у женщины молодое, и стан согнули не годы, а хворь и бессилие. «Боги создали меня сосной-целительницей», — заговорила хозяйка вежи. «Я привыкла отдавать себя без остатка всему живому — деревьям, зверям, людям. Я отгоняла злые морские бури и ледяные дожди от моего побережья, следила, чтобы летом солнце не выжгло нежные ростки, а зимой морозы не убили в земле корни и семена. Присядь у моего очага, юная Гейда, окажи честь. Вот только кормить-поить не буду. Вам, людям, нельзя здесь ничего есть-пить». «Иначе не найдешь выход наружу». «Я-то уж найду», — хотела сказать Кая. «Я из Нижнего мира выход находила». Вспомнила про птенца и промолчала. «Впервые за много лет вижу перед собой человека, которому ничего от меня не надо», — сказала древушка, приветливо глядя на Каю. «А вот у меня есть к тебе просьба, юная Гейда. Ты, верно, и сама видишь. Я умираю. Целительные силы мои казались бесконечными, но жадность страждущих оказалась больше. Люди выпили меня до дна». Кая гневно вскинулась. «Я пойду и скажу им». «Попытайся», — печально улыбнулась женщина. «Не думай, что они услышат тебя». «О другом хочу просить, юная Гейда». «Ты мать, ты поймешь. Люди топчут мои корни, лишая их пищи, а детей растаскивают на обереги. За долгие годы ни одно семя не взошло, сколько я не рассевала их. У каждого в селении висит шишка на шее». «Да, я видела». Кая вспомнила старухино одеяние и содрогнулась. «Я дарю жизнь другим, а сама продолжиться не могу. На, возьми». Древушка протянула Кае остроконечную шишку на тонком кожаном ремешке. Смолистые чешуйки были плотно закрыты. «Моя последняя дочь. Других уже не будет, ибо силы мои на исходе. Послужу еще сколько смогу, а потом отпущу свой дух на перерождение. Тогда сосна засохнет». «Как мне поступить с шишкой, чтобы ты не скорбела?» — спросила Кая. «Носи как оберег, а потом посади в теплом, добром месте, в том месте, где вежу свою поставишь, где будешь растить детей». Кая почтительно повесила шишку на шею. «Сохраню», — пообещала она. «Только, наверное, ждать долго придется. Был у меня дом, да сожгли, и новое гнездо плести я покуда не собираюсь. Путь мой далек и неведом. На опасное орудие иду». «Расскажи». Древушка села у очага, обняла колено. «Я долго живу, много видала, и я чем-нибудь сумею помочь тебе». «Куда, говоришь, собралась?» Кая потупилась и долго молчала. «У меня есть враг», — наконец заговорила она. «Он приходит в мою жизнь, чтобы разрушать и губить. Он истребил мою наставницу Гейду, натравив на нее ее собственного морского супруга. Потом, когда погиб мой муж, мой любимый, этот враг помешал мне отнять его душу у злобного чародея. А когда я рожала, он ворожил, чтобы новая душа не нашла дороги в наш мир». «У такой страшной ненависти должна быть причина», — покачала головой древушка. «Ты еще совсем юна, дитя. Как ты умудрилась нажить столь неистового врага?» Кая развела руками. «Я не делала ему ничего плохого. Может быть, твое племя, твой отец?» «Ох, ты был прославленным Нойдой. Их с матерью убило чудовище из моря». Кая запнулась. Молнией полыхнула догадка. «А может, и не мертвого наслал безымянный?» «Конечно, отца называли самым сильным Нойдой Змеево моря. Разве проклятый безымянный мог подобное вынести?» Древушка наблюдала за ней, огорченно покачивая головой. «Не месть тебе нужна, а сильная защита, покуда не наживешь сил и ума. Ты, маленькая чайка, собралась бросить вызов матерому поморнику? Твой враг — шаман, верно? Как его зовут?» «У него нет имени. Люди называют его безымянным Нойдой». Древушка нахмурилась. «Слыхала я о таком. Слава у него великая, но трудная. Неспроста его еще зовут убийцей бабушки. Он помогает без страха и убивает без жалости. Вообразить не могу, что произошло между ним и твоим отцом, если он продолжает мстить дочери Охты и даже его нерожденному внуку. По правде, это вовсе на него не похоже». «Я должна отомстить», — твердо сказала Кая. «За всех. Тебе будет очень непросто одолеть такого противника. Что ж, это твой выбор, юная Гейда. Знай только, путь мести — темный путь, даже если месть правая». Когда Кая рассталась с древушком, над морем уже занимался рассвет. Шагая в сторону стойбища по склону длинной, поросшей соснами дюны, Кая увидела впереди вспышки огней и услышала злые, возбужденные голоса. Навстречу ей спешила толпа. «Вон та жонка!» — раздался вопль старухи. «У нее ничего на оплату не было. Так она дождалась, пока я засну, и даром к дереву полезла. Я так и знала». «Послушайте!» — закричала Кая. Послушайте сами, если вам дорого ваше древушко, какое?» Одинокий голос похоронили возмущенные крики. «Врешь! Явилась тут, корчит из себя гейду! Ваше дерево умирает!» — заорала Кая изо всех сил. «Оставьте его в покое!» Все на миг ошарашенно умолкли, а потом налетели на чужачку пуще прежнего. «Оставить? А зачем оно тогда нам сдалось? Решила себе наше древушко прибрать?» «Смотрите, у нее шишка!» — взвыла старуха. «Ты за нее не заплатила, воровка! Плати за оберег или отдавай шишку!» Кая попятилась. На нее наступали злобные орущие люди. От шума птенец в колыбельке проснулся и испуганно заплакал. Казалось, все было решено. Но тут, в спину едва не сбив с ног, толкнул тугой вихрь, и послышалось длинное громкое шипение. Кая стремительно оглянулась. Мара стояла за ее спиной, распахнув черные крылья, грозно подняв перья на загривке, и скалилась в сотню острых зубов. Лешая лопь с воплями кинулась на утек. «Давай-ка уберемся отсюда», — сказала Тунья, складывая крылья. «Не то они опомнятся и вернутся с луками и копьями». «Да», — буркнула Кая, — «пошли скорее».